Мы немного поговорили с Безмаровым. В основном, конечно, все крутилось вокруг закончившегося молодежного чемпионата. Как ни крути, а это достаточно серьезное достижение. Саша рассказывал, как болел за нас, как переживал в финале. Видно было, что он искренне гордится успехом команды. Потом отбой и сон. Уснул я практически сразу. И спасибо Сашке, в этот день, в эту ночь он практически не храпел. Вот так пару раз доносились какие-то странные звуки из его кровати, но на этом все. А утром я был снова у нашего доктора. После завтрака началась вторая серия моего восстановления. В принципе, так как я выспался достаточно хорошо, то и самочувствие было нормальным. Само собой, с поправкой на то, что вчера я сыграл достаточно энергозатратный и напряженный матч, но нормально. «Как самочувствие?» – спросил меня доктор. «Лучше, чем вчера», – честно ответил я. «Отлично, тогда продолжаем. Сначала снова массаж, но на сей раз более интенсивный». Проев прорабатывал каждую группу мышц особенно тщательно, уделяя внимание местам наибольшего напряжения, а потом опять ледяная ванна. В этот раз я ее легче перенес. Чувствовалось, что сил во мне действительно больше. Ну а потом, главное блюдо. «Теперь уколы», — сказал доктор, доставая ампулы. «И номером один в этом шоу — мелдронат. Мелдронат внутримышечно, как сказал Проев, для сердца и выносливости. Витамин В12 — поддержка нервной системы. Рибоксин — тоже для сердца. С мелдронатом, я знал из будущего, связана интересная история. Его применение в спортивных целях будет запрещено. С этим препаратом будет связано очень много скандалов. Чего стоит хотя бы попытка массовой дисквалификации российских спортсменов и история с Марией Шараповой. Так что мелдронат будет иметь достаточно пугающую репутацию. Но с другой стороны, если разобраться, точно такие же препараты, но западного производства, американского, британского, французского, использовались в американской и европейской спортивной медицине совершенно открытой параллельно мелдронату. Так что, если подходить к вопросу объективно, то наш препарат был включен в список только потому, что он наш. Плюс, хоть репутация доказательной медицины в будущем будет немного подмочена, известны случаи, когда исследования того или иного вещества или лекарства заказывали те же самые компании, которые его производили. Эти же компании осуществляли исследования и интерпретировали полученные результаты, но все равно я к ней относился с уважением. И с точки зрения этой самой доказательной медицины каких-то объективных доводов в пользу улучшения спортивных результатов на фоне мелдроната не было. А раз так, то пусть доктор колит. Хуже от него точно не будет. А вот В12 и рибоксин, другое дело. Они стопроцентно работали. И к ним я не имел никаких претензий. Скорее даже наоборот. Только В12 мне не нравился просто потому, что укол, скотина такая, болезненный. А за вычетом этого, да, пожалуйста. Закончив с первой серией препаратов, доктор достал из холодильника следующие ампулы, какие-то непонятные мне, с немецкими надписями. «Актовиген», — пояснил он, — «очень дорогой сейчас препарат. Поможет тканям лучше использовать кислород. Название это мне тоже было известно по будущему. И опять же никаких вопросов Актовиген у меня не вызвал. Надо, значит надо». Кололи его внутривенно, медленно. И ощущения от препарата были странные, как будто тепло разливалось по всему телу. То, что эффект будет через час, доктор сказал сразу несколько раз. В 13:00 я вместе с Ворониным отправился на индивидуальную тренировку. Пока вся остальная команда под руководством Стрельцова отрабатывала тактические действия в вечернем матче против Спартака, я проверял готовность. Бег трусцой, упражнения с мячом, легкие, ни к чему не обязывающие, жонглирование, удары по воротам, все в спокойном темпе, ноги слушались, дыхание было ровным, мяч послушно следовал за движениями, координация не подводила. «Как ощущения?» – спросил у меня Воронин, внимательно наблюдавший за тренировкой. «Нормально», – ответил я, – «не скажу, что я в оптимальной форме, но состояние рабочее». Воронин кивнул и пояснил: «Ну так мы и не собираемся тебя выпускать с первых минут, 40-45 минут, примерно так. А если все пойдет хорошо в первом тайме, то так и вообще просидишь на скамеечке спокойно». В ответ я только кивнул и сказал: «Хорошо». Тренировка длилась около часа. Мы отработали несколько стандартных ситуаций. Я попрактиковался в ударах по воротам с разных позиций. Воронин следил за каждым движением, оценивая мою готовность к матчу. После тренировки обед, легкий, но сытный, рис, отварная курица, овощи. Анатолий Георгиевич проследил, чтобы я съел все до последней крошки. Организму нужна была энергия для восстановления и предстоящей игры. В 3 часа, еще уколы. Вторая порция витаминов, еще немного актригена. Доктор объяснил, что это финальная заправка перед матчем. Все, сказал Проеев, больше не колем. Переизбыток тоже вреден. И на этом все. Я был готов сыграть со Спартаком. К 4 часам дня самочувствие было отличным. Усталость почти полностью исчезла. В мышцах появилась легкость. Голова была ясной. Актриген, видимо, и правда работал. Конечно, это был не пик формы. Но для дерби со Спартаком вполне достаточно. Главное, что я чувствовал себя готовым выйти на поле и помочь команде, если понадобится. Глава 5. Советский спорт. 9 сентября 1985. Первая победа «Торпедо». 10 очков отрыва ценой травмы Сергеева. Автозаводцы победили «Спартак» в Лужниках, но потеряли своего лидера перед стартом в Еврокубках. Виктор Понедельник, специальный корреспондент. Москва, 8 сентября, 85 тысяч зрителей в Лужниках стали свидетелями триумфа и трагедии одновременно. Московская «Торпедо», победив «Спартак» со счетом 4-3 в перенесенном матче 30 год тура чемпионата СССР, увеличила отрыв от киевского «Динамо» до 10 очков и практически обеспечила себе первое чемпионство с 1976, когда команда победила в осеннем первенстве. Но эта победа досталась автозаводцам слишком дорогой ценой. В последние минуты матча тяжелую травму получил Ярослав Сергеев, оформивший дубли, ставший главным героем встречи. Перенесенный матч обещал стать одним из ключевых в борьбе за золотые медали. «Торпедо», имея 8-очковое преимущество перед киевским «Динамо», могло практически решить чемпионскую гонку уже в сентябре. «Спартак» же, находящийся на 3-м месте, продолжает свою погоню за «Динамо». Главной интригой матча стал вопрос участия Ярослава Сергеева. 18-летний обладатель золотого мяча всего день назад помог сборной СССР выиграть молодежный чемпионат мира, проведя в финале против Бразилии полные 90 минут. Медицинский штаб «Торпедо» до последнего момента не мог дать однозначного ответа о готовности звезды команды к участию в знаковом для нашего футбола противостоянии. Врачи работали с Ярославом весь вечер и утро, рассказал перед матчем главный тренер «Торпедо» Эдуард Стрельцов. Конечно, идеальных условий для восстановления у нас не было, но парень молодой, организм крепкий. Будем смотреть по ходу матча. В стартовом составе автозаводцев Сергеев не появился. Вместо него позицию на острие атаки доверили находящемуся в отличной форме Владимиру Кобзеву. Именно последний стал главной ударной силой команды во время подготовки и участия Сергеева в молодежном чемпионате мира. «Спартак» выставил практически оптимальный состав. Константин Бисков сделал ставку на опыт и мастерство. В атаке действовали Федор Черенков и Сергей Рудаков, а ворота защищал капитан сборной СССР Ринат Досаев. Матч начался без раскачки. Уже на 3-й минуте находящийся в феноменальной форме Владимир Кобзев открыл счет после точного паса Александра Заварова. Атака развивалась стремительно. Дозмаров перехватил мяч в центре поля, мгновенно отдал его Буряку, тот переключил игру на левый фланг, куда сместился Заваров. Бывший игрок киевского «Динамо» обыграл Сочного и прострелил низом в штрафную площадь «Спартака», где нападающий «Торпедо», опередив Бориса Кузнецова, в касание переправил мяч в сетку ворот Рината Досаева. Этот гол – результат кропотливой работы всей команды, прокомментировал после матча Эдуард Стрельцов. Кобзев показывает отличную игру уже несколько матчей подряд. Он заслужил место в основном составе. Володя доказал, что может забивать решающие мячи в принципиальных встречах. Лужники взорвались радостными криками. В этот вечер многие на трибунах поддерживали автозаводцев, чья популярность в нашей стране растет от матча к матчу. Однако радость торпедовцев была недолгой. «Спартак», оправившись от шока раннего пропущенного мяча, начал методично давить на ворота Валерия Сарычева. Красно-белые задействовали свое главное оружие – техничную комбинационную игру в центре поля. Спартаковцы создавали численное преимущество в средней линии, заставляя защитников «Торпедо» постоянно перестраиваться. На 18-й краткой минуте «Спартак» сравнял счет усилиями Федора Черенкова, который воспользовался роковой ошибкой в обороне автозаводцев. Капустин выиграл борьбу у Суслопорова в центре поля и отдал мяч Евгению Кузнецову. Тот мгновенно переключил игру на фланг, где с мячом остался Сидоров. Крайний нападающий «Спартака» ворвался в штрафную площадь «Торпедо». отдал свободному Черенкову, и лидер спартаковских атак не промахнулся. «После быстрого гола мы немного расслабились», – признался капитан «Торпедо» Виктор Круглов. «А против такой команды, как «Спартак», этого делать нельзя категорически. У них в составе слишком много мастеров, которые любую ошибку превращают в гол». После гола Черенкова характер игры существенно изменился. «Спартак» почувствовал себя увереннее и начал диктовать условия игры. Константин Бисков, стоя у боковой линии, постоянно корректировал действия своих игроков, требуя большей активности в атаке. Особенно хорошо в этот период заиграл Федор Черенков, который дирижировал всеми атаками красно-белых. На 35-й краткой минуте «Спартак» мог выйти вперед. Рудаков прорвался по правому флангу и прострелил на Черенкова, но тот, находясь в выгодной позиции, пробил выше ворот. Сарычев в этом эпизоде оказался бессилен и лишь развел руками, понимая, что спасла неточность соперника. К концу первого тайма инициатива полностью перешла к команде Константина Бискова. Красно-белые играли все увереннее, создавая опасность у воротов тазоводцев едва ли не каждые 5 минут. На 40 и краткой минуте их настойчивость была вознаграждена. Тот же Черенков вывел «Спартак» вперед, реализовав стремительную контратаку. Атака началась с того, что Досаев перехватил навес Бурика, предназначавшийся Кобзеву. Вратарь сборной СССР быстро выбросил мяч рукой на Капустина, тот переадресовал его Брису Кузнецову, тот нашел передачи своего однофамильца Евгения, а тот вывел Черенкова на свидание с вратарем. Последний не дал шансов Сарычеву, пробив в дальний угол с 12 метров. Начало второго тайма только укрепило впечатление о преимуществе красно-белых. «Спартак» сразу же задал высокий темп, не давая «Торпедо» спокойно разыграть мяч в своей половине поля. Уже на 47-й краткой минуте настойчивость гостей была вознаграждена. Черенков, получив мяч на левом фланге атаки, попытался пройти между Пригодой и Гостениным. Пригода решил отбирать мяч в подкате, но промахнулся и снес нападающего «Спартака» в штрафной площади. Москвич Сергей Хусейнов, судивший этот матч, без колебаний указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел сам пострадавший. Федор Черенков не дрогнул и точным ударом в левый нижний угол довел счет до 3-1 в пользу «Спартака». Сарычев угадал направление удара, но мяч пролетел в притирку со штангой, и вратарь «Торпедо» не смог дотянуться до него. Именно в этот критический момент Эдуард Стрельцов принял решение, которое кардинально изменило ход матча, но впоследствии вызвало шквал критики. На поле вместо Василия Жупикова вышел Ярослав Сергеев, всего через день после финала молодежного чемпионата мира, где он помог сборной СССР обыграть Бразилию. «Я видел, что команда нуждается в лидере, в человеке, который может перевернуть игру», объяснял позже свое решение Стрельцов. «Ярослав – именно такой игрок. Он может создать что-то из ничего, может заставить поверить в победу даже тогда, когда все кажутся потерянным». Появление Сергеева на поле вызвало настоящий взрыв эмоций на трибунах. 85 тысяч зрителей поднялись со своих мест и устроили овацию молодому футболисту. Несмотря на клубные противоречия, выход на поле ведущего советского форварда и обладателя золотого мяча сплотило болельщиков обеих команд. Эффект был мгновенным. Уже на 52-й краткой минуте Сергеев отдал великолепную голевую передачу на Заварова, который сократил отставание до минимума. Ярослав получил мяч на правом фланге, где против него действовал левый защитник «Спартака» Бубнов. Обладатель золотого мяча обыграл опытного оборонца своим фирменным финтом, его еще называют финтом Сергеева, прошел по линии и сделал точный пас низом на дальнюю штангу, где Заваров без проблем переправил мяч в сетку. «Когда Слава появился на поле, мы все почувствовали, что можем перевернуть игру», рассказал Александр Заваров. Он сразу задал нужный темп и показал, где искать свободные зоны. У него удивительное чувство момента, он всегда знает, когда и где появиться с мячом. Торпедовцы словно получили новый заряд энергии, и «Спартак» начал отступать под давлением вдохновленных появлением своего лидера автозаводцев. Сергеев буквально преобразил игру своей команды, его присутствие на поле заставило защитников красно-белых постоянно корректировать свои позиции, а партнеры по команде начали играть значительно увереннее. После гола Заварова характер игры снова кардинально изменился. Если до появления Сергеева «Торпедо» выглядело растерянным и неорганизованным, то теперь автозаводцы начали методично давить на ворота «Спартака». Эдуард Стрельцов перестроил схему команды, выпустив Сергеева на позицию правого полузащитника с правом свободного маневра. Слава получил задание играть там, где считает нужным, рассказывал после матча Стрельцов. У него футбольный интеллект настолько высок, что он сам видит, где может принести максимальную пользу команде. Моя задача только создать ему условия для творчества. Константин Бисков, почувствовав опасность, начал активно корректировать действия своих подопечных. Тренер «Спартака» дал указание Борису Кузнецову плотнее опекать Сергеева, но это решение имело обратный эффект, освободилось место для других игроков «Торпедо», прежде всего для Бурика и Заварова. На 62-й краткой минуте Сергеев едва не сравнял счет. Получив мяч в центре поля, он прошел между двумя защитниками «Спартака» и пробил с 18 метров, мяч прошел в сантиметрах от штанги. Досаев лишь развел руками, понимая, что был бессилен. На 70-й краткой минуте защита «Спартака» не выдержала постоянного давления. Сергеев, получив мяч на правом фланге от Дозмарова, начал свой фирменный слалом между защитниками красно-белых. Он обыграл сначала Бубнова, затем Бориса Кузнецова, вышел на линию штрафной площади и в касании поразил дальний угол ворот Досаева. Мяч пролетел точно в девятку, не оставив вратарю сборной СССР никаких шансов. 3-3. После гола Сергеева инициатива окончательно перешла к «Торпедо». Автозаводцы почувствовали близость победы и начали штурмовать ворота «Спартака». Красно-белые отступили к своей штрафной площади, пытаясь удержать ничейный результат. Настоящая драма разыгралась в концовке матча. На 88-й краткой минуте «Торпедо» провело очередную атаку. Буряк получил мяч в центре поля и сделал длинную передачу на Сергеева, который действовал на правом фланге. Ярослав обработал мяч, снова обыграл Бубнова и устремился к воротам «Спартака». Борис Кузнецов попытался остановить его, но Сергеев легко прошел и вышел один на один с Досаевым. То, что произошло дальше, стало кульминацией и трагедией одновременно. Сергеев хладнокровно переиграл опытного вратаря, отправив мяч в ближний угол, оформив дубли, выведя «Торпедо» вперед, 4-3. Но в этом же эпизоде произошло роковое столкновение. Молодой торпедовец, завершив атаку, не успел уйти от прыгнувшего ему в ноги Досаева, и они столкнулись на большой скорости. Сергеев упал и сразу схватился за правое колено. По его лицу было видно, что боль сильная. Досаев тоже остался лежать на газоне, но быстро поднялся и подбежал к Ярославу с извинениями. Было ясно, что столкновение произошло случайно, без злого умысла. На поле немедленно появились врачи «Торпедо» во главе с начальником медицинского штаба команды Проеевым. Осмотр показал серьезность повреждения. Сергеев не мог наступить на правую ногу. Его унесли на носилках под аплодисменты всего стадиона. Даже болельщики «Спартака» встали, чтобы поаплодировать мужеству молодого футболиста. Оставшиеся минуты матча прошли в нервозной обстановке. «Спартак» предпринял отчаянные попытки отыграться, но «Торпедо», воодушевленная голами своего лидера, надежно контролировала результат. Судья Хусаинов добавил всего 3 минуты, и вскоре прозвучал финальный свисток. Статистика матча говорила сама за себя. «Торпедо» нанесло 18 ударов по воротам против 12 у «Спартака», но до появления Сергеева автозаводцы выглядели значительно слабее. Ярослав провел на поле всего 42 минуты, но за это время успел изменить ход матча, отдать одну голевую передачу и забить 2 мяча. Уже вечером 8 сентября футбольная общественность разделилась на 2 непримиримых лагеря. Одни восхищались мужеством Сергеева и тренерским мастерством Стрельцова, сумевшего найти ключ к победе в критический момент. Другие обрушились с резкой критикой на наставника «Торпедо» за безответственное решение выпустить на поле игрока, который еще день назад провел изнурительный финальный матч молодежного чемпионата мира. «Это была непростительная ошибка», заявил в интервью «Советскому спорту» известный футбольный эксперт Лев Филатов. «Даже поражение в этом матче мало что меняло для «Торпедо», отрыв от киевского «Динамо» и так был комфортным. Зачем было рисковать здоровьем ключевого игрока накануне старта в Еврокубках? Это решение можно объяснить только амбициями тренера, который хотел эффектно победить принципиального соперника. Особенно острой критике подвергся тот факт, что из-за травмы Сергеева сборная СССР может остаться без своего лидера в решающих матчах отборочного турнира чемпионата мира. Советская команда находится на первом месте в своей группе, но впереди решающие игры. «Ярослав – основа нашей игры, наш главный козырь», – с болью в голосе заявил главный тренер сборной СССР Эдуард Малафеев. «Его потеря в такой момент – это катастрофа не только для «Торпедо», но и для всего советского футбола. Мы находимся на пороге выхода на чемпионат мира в Мексике, и вдруг остаемся без нашего лучшего игрока из-за одного неосторожного решения. Это безответственность высшей степени. Сам Эдуард Стрельцов решительно отверг все обвинения в свой адрес, проведя на следующий день после матча большую пресс-конференцию в помещении Торпедовского стадиона. Ярослав сам настаивал на участии в матче, заявил наставник Торпедо. Врачи дали добро на его выход. Все медицинские показатели были в норме. Мы не могли предвидеть такого стечения обстоятельств. Это футбол. Здесь всегда есть риск получить травму. Важно, что команда одержала принципиальную победу и практически обеспечила себе чемпионство. Славе всего 18 лет, у него организм молодой, восстанавливается быстро, продолжал тренер. За последние месяцы он провел множество матчей на высоком уровне и ни разу не подвел. Мое решение было основано на его собственных ощущениях и заключении медицинского штаба. Однако эти объяснения Малокова убедили. В футбольных кругах уже говорили о том, что Стрельцов пожертвовал интересами сборной ради амбиций своего клуба. Тренер клуба должен думать в первую очередь о своей команде, это я понимаю, заявил заслуженный тренер СССР Никита Симонян. Но когда речь идет о игроке такого уровня, как Сергеев, нужно думать шире. Ярослав – достояние всего советского футбола, а не только Торпедо. Такими решениями подрывается авторитет клубного футбола в глазах руководства федерации. Футбольное сообщество СССР оказалось расколотым по вопросу действий Стрельцова. Одни эксперты поддержали жесткую критику в адрес тренера Торпедо, другие встали на его защиту. Это классический пример того, как клубные интересы ставятся выше государственных, считает заслуженный тренер СССР Валентин Николаев. Сергеев нужен в первую очередь сборной, а не Торпедо. Его травма может стоить нам путевки на чемпионат мира. Такие решения должны приниматься с учетом общенационального интереса. Противоположной точки зрения придерживается другой авторитетный специалист, главный тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский. Сергеев, несмотря на возраст, футболист высочайшего уровня, и он имел право выйти на поле, если чувствовал в себе силы. Обвинять Стрельцова в произошедшем, значит не понимать вообще ничего в футболе. Травмы случаются, это часть игры. Лобановский также отметил тактическую составляющую решения. Стрельцов принял правильное тренерское решение. Команда нуждалась в лидере, и он его предоставил. Результат говорит сам за себя. Торпедо совершила небольшой подвиг. Это урок для всех тренеров о том, как важно чувствовать момент. Свое мнение высказал и легендарный Лев Яшин. Я играл в футбол на самом высоком уровне и знаю, что травмы неизбежны. Можно получить повреждение даже на тренировке. Главное, что Ярослав показал футбол высочайшего класса. Такие моменты запоминаются на всю жизнь. А здоровье – дело наживное. Сами футболисты также разделились во мнениях. Вратарь сборной СССР Ринат Досаев, непосредственный участник инцидента, взял часть вины на себя. «Я сожалею о случившемся. Столкновение было случайным, но я как более опытный игрок должен был лучше контролировать ситуацию. Ярослав – феноменальный футболист, и его потеря – большая трагедия для всего советского футбола. Надеюсь, он быстро восстановится». Капитан Торпедо Виктор Круглов поддержал решение своего тренера. «Эдуард Анатольевич знает Славу лучше всех. Если он принял такое решение, значит, были все основания. Мы как команда должны были защитить своего партнера на поле. Травма – несчастный случай, который мог произойти в любой момент». С чисто футбольной точки зрения матч между Торпедо и Спартаком стал настоящим учебником тактического мастерства. Первый тайм показал преимущество комбинационной игры красно-белых над силовой манерой автозаводцев. Статистика подтверждает этот анализ. До появления Сергеева Торпедо нанесло всего 4 удара по воротам, а после его выхода – 10. Процент точных передач автозаводцев вырос с 68% до 84%. Торпедо, Спартак, Москва, 4-3, 1-2, 08-09-1985, воскресенье, начало, 18:00, Москва, стадион Лужники, ясно, плюс 12 градусов, 85:00 зрителей. Судьи: С. Хусейнов, Ю. Вергопула, Н. Богомолов, все, Москва, Торпедо, футболки, белые, Сарычев, Круглов, К. Певцов, Гостинин, Пригода, Жупиков, Сергеев, 46, Дозмаров, Буряк, Суслопоров, Заваров, Кобзев, Риткоус, 60, тренер Э. А. Стрельцов, Спартак, футболки, красные, Досаев, К. Сочнов, Б. Кузнецов, Новиков, Бубнов, Капустин, Е, Кузнецов, Морозов, Сидоров, Шавла, 78, Черенков, Рудаков, Гаврилов, 65, тренер, К. И, Бисков, голы, 1-0 Кобзев, 3-1-1 Черенков, 18-1-2 Черенков, 41-3 Черенков, 47, Пен, 2-3 Заваров, 52-3-3 Сергеев, 70-4-3 Сергеев, 88, предупреждение, пригода, 33, грубая игра, Суслопоров, 67, споры с арбитром, Новиков, 81, затягивание времени, дублеры, 2-1, голы, Петренко, Васильев, Родионов. Глава 6, 10 сентября 1985 года, 14:00, кабинет министра здравоохранения СССР. Просторный кабинет на 7-м этаже здания Минздрава на Рахмановском переулке был обставлен в лучших традициях советской номенклатуры. Массивный дубовый стол, за которым мог бы разместиться целый президиум, кожаные кресла, портреты вождей на стенах и неизменная карта СССР во всю стену. Через высокие окна проникал осенний московский свет, но атмосфера в кабинете была тяжелой, как перед грозой. Евгений Иванович Чизов листал папку с документами. Прежде всего он оставался врачом, человеком, который привык принимать решения, основываясь на медицинских показаниях, а не на политической целесообразности. Итак, товарищи, начал Чизов, поднимая глаза от бумаг, думаю, все понимают важность ситуации с Ярославом Сергеевым, но давайте разберемся по существу, что показывает медицинское обследование и какое лечение действительно необходимо. По периметру стола расселись участники совещания. Валерий Сайкин, директор ЗИЛа, сегодня внутренне боролся с самим собой. Хозяйственник, ответственный за стратегически важный проект, против страстного поклонника «Торпедо», для которого команда была больше, чем работа. Борис Николаевич Топорнин нервно барабанил пальцами по столу. На лице председателя федерации читалось напряжение человека, который боится оказаться крайним в случае любых осложнений. Эдуард Малафеев нервно теребил папку с тактическими схемами. Главный тренер сборной явно чувствовал себя не в своей тарелке в этом высоком собрании. У противоположной стены сидели медики. Профессор Башуров был готов дать четкие рекомендации, основанные на диагнозе. Анатолий Проеев, врач «Торпедо», выглядел растерянно в таком собрании, но в его глазах читалась профессиональная уверенность. Стрельцов сидел, слегка подавшись вперед, в напряженной позе человека, который готовится к бою. Было видно, что последние дни далеко не лучшие в его жизни. Он понимал, что сегодня решается не только судьба Сергеева, но и его собственная репутация. Владимир Николаевич, обратился Чизов к главврачу института, давайте начнем с главного. Что показало обследование пациента и какие у нас реальные медицинские показания? Башуров поправил очки и раскрыл лежащую перед ним папку. Евгений Иванович, мы провели полное комплексное обследование по всем стандартам. Диагноз. Закрытая травма правого коленного сустава, частичный разрыв передней крестообразной связки, надрыв внутренней боковой связки, травматический гемартроз. Он сделал паузу, оглядывая присутствующих. Рентгенография в двух проекциях, переломов нет. Компьютерная томография на нашем новом аппарате подтвердила целостность всех костных структур. Артроскопия показала, что мениски не повреждены, что очень благоприятно. Связки повреждены частично, без полного разрыва. И каков прогноз? Спросил Чизов. Прогноз благоприятный, уверенно ответил Башуров. При адекватном лечении полное восстановление функции сустава через 4-6 недель. Возможно, к концу октября пациент сможет вернуться к полноценным тренировкам. Министр кивнул. А что касается тактики лечения? Стационар обязателен? Башуров помедлил с ответом. Евгений Иванович, откровенно говоря, медицинских показаний для длительного стационарного лечения нет. Острый период, первые 3-4 дня, когда нужно снять воспаление и контролировать гемартроз. Дальше вполне возможно амбулаторное лечение с ежедневными процедурами. Чизов удовлетворенно кивнул. То есть, с медицинской точки зрения, Сергеев может быть выписан через несколько дней? Совершенно верно, подтвердил Башуров. Более того, для молодого спортсмена психологически важно не чувствовать себя больным. Длительная госпитализация может даже замедлить восстановление. Проеев поддержал коллегу. Владимир Николаевич абсолютно прав. У нас в «Торпедо» прекрасный медицинский блок, все необходимое оборудование для физиотерапии. Ярослав привык к нашим специалистам, доверяет им. Это важный психологический фактор. Стрельцов оживился. Евгений Иванович, я полностью поддерживаю медицинское заключение. Ярослав – не тепличное растение. Ему нужна команда, привычная обстановка. Он должен видеть, что остается частью коллектива, а не превращается в пациента. Но тут в разговор вмешался Топорнин, и тон его был решительным. Простите, товарищи, но мне кажется, вы не учитываете всех обстоятельств. Речь идет не о рядовом игроке. Ярослав Сергеев – это лицо советского футбола, надежда сборной и, говоря откровенно, объект международного интереса. Он встал из-за стола и начал ходить по кабинету. Мне сегодня утром звонил посол Италии. Сеньор Руджера передал обеспокоенность заинтересованных кругов состоянием Ярослава. Любые недоработки в лечении могут иметь серьезные последствия. Сайкин поджал губы. Он понимал, о чем говорит Топорнин, но внутренне сопротивлялся. Борис Николаевич, я тоже получил звонок из Турина. Но неужели итальянцы знают о лечении спортивных травм больше наших врачей? Валерий Тимофеевич, резко ответил Топорнин, дело не в том, кто лучше знает медицину. Дело в том, что мы не можем позволить себе никаких сомнений в качестве лечения. Представьте, что произойдет, если вдруг возникнут осложнения. Кто будет отвечать? Чизов нахмурился. Борис Николаевич, медицина – это не политика. Здесь решения принимаются на основе диагноза, а не страхов. Евгений Иванович, с уважением к вашей квалификации, не сдавался Топорнин, но вы отвечаете за здравоохранение в целом. А я отвечаю за советский футбол, притом за весь. Если что-то случится, виноватым окажусь я. Малафеев осторожно вмешался. Борис Николаевич, а что, если компромисс? Острый период в стационаре, а дальше амбулаторно? Владимир Николаевич сказал, 3-4 дня. Нет, резко отрезал Топорнин, никаких компромиссов. Мы должны быть уверены на все 100%. Полный курс стационарного лечения под постоянным наблюдением лучших специалистов. Башуров попытался возразить. Борис Николаевич, но это медицински неоправданно. Длительная госпитализация при таком диагнозе – это перестраховка, которая может навредить. Владимир Николаевич, жестко ответил Топорнин, я не врач, но я знаю, что такое ответственность. А вы готовы поставить свою подпись под тем, что гарантируете полное восстановление при амбулаторном лечении? Башуров растерялся. Никто не может дать стопроцентных гарантий. Вот именно, воскликнул Топорнин. А я не имею права рисковать. Слишком много поставлено на карту. Сайкин внутренне боролся с самим собой. Директор ЗИЛа понимал логику Топорнина, но все равно был с ним не согласен. Борис Николаевич, может быть, стоит послушать врачей, они же профессионалы. Валерий Тимофеевич, перебил его Топорнин, вы же сами получали звонки из Италии. Представьте, что вам скажет сеньор Анилли, если узнает, что мы не обеспечили максимальный уровень медицинской помощи Сергееву. Сайкин сжал губы. Он знал, что Топорнин прав с формальной точки зрения, но это не делало решение правильным. Чизов попытался найти разумный выход. Борис Николаевич, давайте будем объективны. Профессор Башуров – один из лучших травматологов страны. Если он говорит, что стационар не нужен, может быть, стоит ему доверить. Евгений Иванович, настаивал Топорнин, я не подвергаю сомнению квалификацию Владимира Николаевича. Но представьте заголовки западной прессы, если что-то пойдет не так. Советские врачи недооценили травму русского гения. Мы не можем себе этого позволить. Стрельцов, который до этого момента сдерживался, наконец взорвался. Борис Николаевич, это же абсурд. Вы хотите держать здорового парня в больнице из-за того, что кто-то где-то что-то подумает. Эдуард Анатольевич, холодно ответил Топорнин, вы последний человек, который имеет право что-то говорить в этой ситуации. Именно ваша безответственность привела к этой ситуации. Лицо Стрельцова покраснело. Моя безответственность? Я принял тренерское решение, основанное на чем, перебил его Топорнин, на желании любой ценой обыграть Спартак, на неспособности признать, что команда может выиграть и без Сергеева. Сайкин почувствовал, что ситуация накаляется, и попытался вмешаться. Товарищи, давайте не будем. Нет, Валерий Тимофеевич, резко сказал Топорнин, пора расставить точки над «и». Эдуард Анатольевич поставил под угрозу не только здоровье Ярослава, но и серьезные государственные интересы, и теперь еще смеет что-то требовать. Стрельцов поднялся с места. «Борис Николаевич, вы зашли слишком далеко. Я всю жизнь в футболе и я знаю делаю. Знаете?» – язвительно спросил Топорнин. «И что же вы выиграли?» «По большому счету, Валентин Казмич оставил вам команду, которая выиграла Кубок страны и Кубок кубков. И сейчас вы точно так же эксплуатируете его наследие. И откровенно говоря, вы едете на Сергееве». Борис Николаевич попытался остановить его Чизов, так как совещание все дальше скатывалось в какую-то базарную свару, но Топорнин уже не слышал. «Вы, тренер-неудачник, который завидует успеху своего игрока. Именно поэтому вы так легкомысленно отнеслись к его здоровью». Малафеев встал с места. «Борис Николаевич, это уже переходит границы». «Нет», — рявкнул Топорнин, — «не переходит. Этот человек по своему легкомыслию едва не разрушил карьеру величайшего таланта». Лицо Стрельцова стало мертвенно-бледным. «Как вы смеете?» «Смею», — продолжал Топорнин, — «потому что вижу насквозь таких, как вы, неудачники, которые не могут простить другим успеха. Вы завидуете 18-летнему мальчишке, который добился того, о чем вы могли только мечтать». Сайкин попытался заступиться. «Борис Николаевич, Эдуард Анатольевич хороший тренер, команда его любит. Валерий Тимофеевич, не защищайте его», — отмахнулся Топорнин. «Этот человек – скрытый вредитель. Он подсознательно хотел навредить Сергееву, потому что не может смириться с чужим успехом». Проев возмутился. «Борис Николаевич, это несправедливо. Эдуард Анатольевич, Анатолий Георгиевич, и вы хороши», — перебил его Топорнин. «Врач команды, должны были запретить Сергееву играть, а вместо этого пошли на поводу у этого», — он указал на Стрельцова, — «этого завистника». Стрельцов еле стоял на ногах, его качало как боксера, который только что получил тяжелый удар, дыхание стало тяжелым. Состояние гробги, вот на что это было похоже. «Борис Николаевич, вы не имеете права, я отдал футболу всю жизнь». «Отдали?» – хохотнул Топорнин. «И что получили взамен?» «Ничего. А теперь хотите потопить того, кто реально что-то значит». Топорнин подошел ближе к Стрельцову. «Знаете, что я думаю? Вы просто не выносите того, что 18-летний парень затмил всех наших заслуженных ветеранов, что он уже добился больше, чем вы за всю карьеру». Сайкин встал с места. «Борис Николаевич, остановитесь. Вы заходите слишком далеко». «Нет, Валерий Тимофеевич», — не унимался Топорнин, — «пора сказать правду. Этот человек поставил под угрозу проект, над которым мы работали годы. Из-за его безответственности может сорваться сделка на миллионы. И все из-за чего? Из-за зависти к 17-летнему гению». Стрельцов вдруг схватился за грудь левой рукой. Его лицо исказилось гримасой боли. «Не могу», — простонал он. «Сердце. Еще и комедию разыгрывает», — фыркнул Топорнин. «Думает, жалостью». Но Башуров уже бросился к Стрельцову. «Это не комедия, острый коронарный синдром». Стрельцов попытался сделать шаг, но ноги не держали. Он начал оседать, продолжая держаться за грудь. «Не могу дышать». Чизов выскочил из-за стола. «Немедленно вызывайте кардиологическую бригаду». Сайкин побледнел. «Эдуард Анатольевич, что с вами?» Стрельцов упал на ковер, и Башуров тут же начал оказывать первую помощь. Опытные руки расстегнули воротник рубашки, проверили пульс. Пульс слабый, неритмичный. Острый инфаркт миокарда. В кабинете началась суета. Проев помогал Башурову, Малафеев метался по комнате, Чизов говорил по телефону с больницей. Сайкин стоял над упавшим Стрельцовым с искренним ужасом на лице. Только Топорнин остался в стороне, бледный и растерянный. «Как быстро прибудет бригада?» — спросил Башуров у министра. «Пара минут максимум», — ответил Чизов. «Это же Минздрав. У нас всегда дежурит кардиологическая бригада». Через несколько минут в кабинет ворвались врачи с носилками и аппаратурой. Молодой кардиолог быстро осмотрел Стрельцова. «Острый инфаркт миокарда. Госпитализация в реанимацию. Немедленно». Пока медики готовили Стрельцова к транспортировке, Чизов подошел к Топорнину. «Борис Николаевич, думаю, стоило бы быть поосторожнее со словами». Топорнин впервые за весь день выглядел растерянным. «Евгений Иванович, я не думал. Просто эмоции. Эмоции до добра не доводит», — сухо заметил министр. Стрельцова вынесли на носилках. Проев поехал с ним в больницу. Малафеев тоже собрался уходить, но Чизов остановил его. «Эдуард Васильевич, нам еще нужно закончить с основным вопросом». В кабинете стало тихо. Тяжелая атмосфера конфликта сменилась неловким молчанием. «Итак, произнес Чизов. Возвращаемся к вопросу о лечении Сергеева. Думаю, после происшедшего ситуация изменилась. Владимир Николаевич, что вы рекомендуете с медицинской точки зрения? Башуров колебался. Евгений Иванович, медицинских показаний для длительного стационара по-прежнему нет, но учитывая обстоятельства, Топорнин, оправившись от шока, снова заговорил, но уже тише. Евгений Иванович, несмотря на происшедшее, моя позиция не изменилась. Мы не можем рисковать. Сергеев должен получить максимальное лечение. Сайкин тяжело вздохнул. Борис Николаевич прав. После всего, что произошло, любые сомнения в качестве лечения будут восприняты крайне болезненно. И в Турине, и в других местах. Чизов понял, что борьба проиграна. Политические соображения пересилили медицинскую логику. Хорошо, Владимир Николаевич, Сергеев остается в стационаре на полный курс лечения. Никаких досрочных выписок. Будет исполнено, Евгений Иванович, ответил Башуров с плохо скрываемым разочарованием. А что торпеда? Спросил Малафеев. Кто будет тренировать? Думаю, Валентин Казмич лучшая кандидатура сейчас, ответил Топорнин, все еще бледные после происшедшего. Иванов вполне может совмещать должность помощника в сборной и главного тренера торпеда. В ответ Малафеев кивнул. Когда кабинет опустел, министр здравоохранения СССР остался один. Он подошел к окну и долго смотрел на осенний Рахмановский переулок. День получился тяжелый, очень тяжелый. В Центральном институте травматологии теперь лежали два пациента вместо одного. Ярослав Сергеев в ортопедическом отделении, Эдуард Стрельцов в кардиологической реанимации. И оба они были заложниками больших игр, в которых человеческие судьбы значили порой меньше, чем политические амбиции и административная перестраховка. Чизов тяжело вздохнул и вернулся к столу. На повестке дня были другие вопросы, но мысли все равно возвращались к сегодняшнему совещанию. Где-то в Турине Джанни Аньелли ждал новостей о состоянии русского чуда, игроки торпеды не знали, что их тренер лежит в реанимации, а совсем еще молодой Сергеев даже не подозревал, что вокруг него бушуют такие страсти. Административная система имеет свою логику. Логику перестраховки, страха и давления. И в этой логике разумные и правильные соображения часто отступают на второй план. Глава 7. Да, если футбол за те десятилетия, что отделяли мое прошлое, ну или будущее от настоящего, ушел далеко вперед, то медицина не просто ушла, она убежала. А может быть, даже уехала на скоростном поезде Москва-Санкт-Петербург, ну или Москва-Ленинград, как кому угодно. То, как и в каких условиях лечит меня сейчас, это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, к чему я привык в будущем. И надо сказать очень большое спасибо моим родителям, само собой, я имел в виду родителей оригинального Ярослава Сергеева, за то, что у них получился очень здоровый сын с великолепными физическими данными и отличной генетикой. Потому что быть частым гостем современных медицинских учреждений я очень не хочу. И это при том, что лечит меня здесь по высшему разряду. Как говорится, в будущем это VIP-палата в институте Приорова. Но даже она, мягко скажем, совсем не дотягивает до того уровня, который в будущем норма. Наиболее наглядно это проявляется в питании. Вот сейчас смотрю на поднос, который принесла мне медсестра, манная каша, сладкий чай, бутерброд с маслом. Это не то, к чему привыкли звезды мирового футбола, находящиеся на больничном, но жаловаться не приходится, хотя очень и очень хочется. И в первую очередь потому, что я реально не понимаю, зачем вот уже четвертый день нахожусь в больнице. Потому что я не новичок в спортивных травмах, к сожалению. И это не первое мое повреждение связок. И на самом деле, если опираться на то, что я помню, в 21 веке меня бы отпустили домой на третий день максимум. Вот острый период прошел первые два дня, а потом все, долечивайтесь, товарищ, ну или господин футболист, амбулаторно, под присмотром клубных врачей. Но здесь все по-другому. Утром мне сделали очередной укол Актвигина, препарат для улучшения тканевого дыхания, который в моем времени будут активно критиковать за недоказанную эффективность. Здесь же, в 1985-м, он считался чуть ли не панацеей. Плюс витамин В12 внутримышечно болезненный, но необходимый для восстановления нервной проводимости. И рибоксин внутривенно-капельно для поддержки сердечного метаболизма. После завтрака обязательный анализ крови из пальца, а потом и из вены. В моем времени сделали развернутую биохимию из вены с десятком показателей, плюс классический общий анализ. Гемоглобин, лейкоциты, соя. Когда ко мне пришел с обходом профессор Башуров, я задал вопрос, почему я все еще здесь. Перед этим он осмотрел мое колено, проверил подвижность сустава и остался доволен. «Заживает хорошо», – констатировал профессор. «Отек спадает, болевой синдром минимальный. Сегодня начнем активную физиотерапию. Новости, конечно, прекрасные. Можно скакать, обошлось. Владимир Николаевич, а когда примерно можно будет?» – спросил я. «Лечение идет по плану», – перебил он. «И торопиться мы не будем. Так что отдыхай, Ярослав, думай о будущем и ни о чем не беспокойся. Будет хорошо. Через 3-4 недели мы тебя выпишем, и там уже сможешь начать тренировки». «Зачем? Почему?» – недоуменно продолжал я спрашивать у профессора. «Это же банальная травма. И что я здесь делаю?» «Владимир Николаевич, ну глупость какая-то. Вы держите меня на больничной койке тогда, когда это не нужно. Такое ощущение, что у меня не надрыв, а как минимум перелом. Что мне тут делать 4 недели? У нас в Торпедо великолепные клубные врачи во главе с доктором Проеевым. И Эдуард Анатольевич наверняка тоже не понимает, почему я должен находиться в больнице, вместо того, чтобы восстанавливаться под контролем нашей торпедовской медицины. Товарищ Стрельцов в реанимации», — сказал Башуров, переменившись в лице. «Как в реанимации?» — удивился я. «Что с ним? Ну, как бы тебе сказать помягче. В общем, у Эдуарда Анатольевича инфаркт. Само собой, я знал, что тренер торпеда не отличается богатырским здоровьем, и тюрьма его подкосила, ну и, будем честны, проблемы с алкоголем, которые у Стрельцова были вплоть до начала 80-х годов. Насколько я понял из разговоров товарищей по команде, вплоть до моего первого сезона в торпедо Стрельцов нет-нет да и прикладывался к бутылке. Это сейчас он трезвенник-язвенник, раньше было по-другому. Так что да, проблемы с алкоголем у него были достаточно серьезные, так что ничего удивительного в том, что в какой-то момент у этого на самом деле больного человека случился инфаркт, не было. Но то, как он произошел, стало для меня настоящим шоком. После обхода меня отвезли на процедуры. Сначала УФЧ-терапия, прогревание коленного сустава токами ультравысокой частоты. Аппарат советского производства, добротный, хотя и не такой изящный, как современные устройства. Процедура длилась 15 минут, после нее кожа над коленом розовела от притока крови. Затем электрофорез с новокаином, метод введения лекарства через кожу под действием постоянного тока. Процедура неприятная. Электроды, смоченные раствором новокаина, накладывали на колено, включали ток. Покалывание, жжение, но эффект был, боль действительно уменьшалась. После электрофореза, магнитотерапия на новом аппарате «Полюс-1». Эта процедура была приятной. Никаких неприятных ощущений, только легкое тепло. В моем времени магнитотерапию тоже применяли, но с гораздо более серьезной доказательной базой. Завершал сеанс массаж. Массажист, пожилой мужчина с сильными руками, методично разминал мышцы вокруг коленного сустава. Техника классическая. Поглаживание, растирание, разминание. Никаких современных методик, но руки у специалиста были золотые. Узнал я подробности происшедшего со Стрельцовым буквально через несколько часов, когда навестить меня пришли наш торпедовский врач, доктор Проеев, и внезапно, Валентин Казмич Иванов. «Скорее всего, я легко отделался», — сказал я Валентину Казмичу. «Врачи говорят, где-то 3-4 недели. То, что они говорят, я знаю», — отмахнулся Иванов. «Как твое самочувствие? Что вообще ты сейчас чувствуешь? Как колено? Потихоньку все в порядке будет. Вы мне лучше расскажите, что со Стрельцовым?» «Эдик в реанимации», — помрачнел Иванов. «Тебе кто-нибудь что-то рассказывал о нем?» «Нет. И я как раз хочу у вас узнать, что случилось». Иванов рассказал мне всю историю того совещания в Минздраве. Как Топорнин набросился на Стрельцова с обвинениями. Как называл его неудачником и завистником. Как утверждал, что Эдуард Анатольевич специально хотел навредить мне. После этого мне хотелось только одного. Прямо сейчас вскочить с кровати, схватить костыль, выбежать из палаты, потом из больницы, поймать такси и ехать в Федерацию футбола, чтобы разбить голову этому уроду Топорнину вот этим самым костылем. Потому что как-то по-другому оценивать все, что произошло со Стрельцовым, было нельзя. Топорнин буквально толкнул Эдуарда Анатольевича в объятия инфаркта. Мало того, что обвинение на пустом месте в том, что Стрельцов чуть ли не лично меня подставил под эту травму, так еще и переход на личности, как сейчас говорят, и прямые оскорбления. Вот, кроме как мудаком, я этого футбольного чиновника назвать не мог. И самое главное, я не понимал, зачем было нужно травить Стрельцова, который, очевидно, и так себе места не находил из-за моей травмы, а потом еще и настаивать на том, чтобы я лечился здесь, в институте Приорова, все время. Хотя и профессор Башуров, и академик Чизов, министр здравоохранения, и наша торпедовская медицина, все в один голос говорили Топорнину, что это не нужно, что это чрезмерно и нет никакой необходимости держать меня здесь. И это понимали все, кроме Топорнина, который прямой виновник того, что Эдуард Анатольевич в реанимации. «А что с командой?» – спросил я. «Я правильно понимаю, что вы будете исполнять обязанности?» «Да, Слава, все верно», – подтвердил он. «И я тебе больше скажу. Был поднят вопрос о том, чтобы меня сразу назначить главным тренером «Торпедо», а Эдик, после того как поправится, вернулся на прежнюю должность тренера дубля. Или, может быть, даже отправился тренировать команду первой или второй лиги. «Это как?» – ужаснулся я. «Это кому могло прийти в голову? Тренера победителя Кубка Кубков, обладателя Кубка СССР, прямо посреди еще не закончившегося сезона, в котором его команда лидирует, буквально выкинуть на обочину профессии? Кому надо голову оторвать за подобное предложение?» «Эти предложения были озвучены в федерации», – спокойно ответил Иванов. «Но я тебя могу сразу успокоить. Ни я, ни Валерий Тимофеевич Сайкин это дело не поддержали. Мы оба высказались в федерации однозначно. Так что Эдик вернется после больничного к исполнению своих обязанностей главного тренера «Торпедо», а я буду только его замещать на время болезни». «Спасибо, Валентин Казмич, успокоили», – отозвался я. Мысленно я был очень Иванову благодарен за эту его позицию. Ведь, если разобраться, Иванов – это и есть «Торпедо». Все успехи нашей автозаводской команды и все неудачи, само собой, связаны с именем именно вот этого уже немолодого человека, который сидел передо мной. Я уверен, что соблазн принять это предложение и вернуться в команду, которая сейчас на самом своем пике и имеет очень молодой и перспективный состав, жемчужиной которого являюсь я, тут никакая скромность не нужна, это действительно так, был огромным. А вернуться в эту команду значило гарантировать себе, как минимум, золото в этом году и успешное выступление в Еврокубках. Мы можем повторить успех Кубка Кубков и в Кубке УЕФА, в котором команда стартовала без меня, а в следующем году у нас будет Кубок Чемпионов. Учитывая наш прогресс, в нем «Торпедо» тоже не будет статистами. Все это могло подтолкнуть Иванова к возвращению и к тому, что он станет тренером команды «Династии», как говорят в НХЛ, то есть команды, которая будет доминировать и побеждать несколько лет, как минимум до моего отъезда в Италию. Но нет, совести у Иванова оказалось все-таки больше, чем вот этих амбиций, за что ему честь и хвала. Иванов ушел, оставив меня в расстроенных чувствах. Само собой, я больше переживал не о своем колене, с ним все максимально понятно, а о Стрельцове. Все-таки инфаркт, это очень серьезно. После ухода Иванова вечером мне поставили еще одну капельницу, глюкозу с аскорбиновой кислотой и витаминами группы В, стандартная поддерживающая терапия, которая должна была ускорить восстановление. И потянулись мои больничные будни, которые разнообразили только редкие посещения. Все того же Иванова партнеров по команде и родителей, и отец, и мама, приехавшие в Москву, старались посещать меня достаточно часто. И здесь я пользовался своим привилегированным положением, потому что к другим пациентам так часто родственники не приходили. Каждое утро начиналось одинаково. Измерение температуры, артериального давления, осмотр коленного сустава. Врачи фиксировали положительную динамику. Отек практически сошел. Подвижность сустава восстанавливалась, болевых ощущений почти не было. Анализы крови показывали нормализацию всех показателей. СОИ снизилась с 25 мм/час при поступлении до 8 мм/час, признак того, что воспалительный процесс полностью купирован. Лейкоциты в норме, гемоглобин стабильно высокий, 148 ГЛ. Лекарственная терапия тоже постепенно сворачивалась. Отменили Актовегин, затем Рибоксин. Оставили только витамины и препараты кальция для укрепления костной ткани. Но самое главное, постепенно увеличивали физическую нагрузку. К концу первой недели я уже мог ходить без костылей, хотя и с легкой хромотой. На второй неделе начались активные занятия лечебной физкультурой. Инструктор, женщина средних лет, составила индивидуальную программу упражнений. Начинали с простых движений в коленном суставе в положении лежа, сгибание-разгибание с постепенным увеличением амплитуды, затем изометрические упражнения для укрепления четырехглавой мышцы бедра, постепенно добавляли упражнения с сопротивлением, эластичными лентами, которые в моем времени назывались бы фитнес-резинками, и, само собой, больше всего я радовался, когда ко мне приходила Катя, сначала вместе с моей мамой, было интересно наблюдать, как две женщины, которые меня любят, взаимодействуют между собой. К Кате мама относилась как-то настороженно, но при этом не лезла в наши отношения, не давала мне советов и, на мой взгляд, поступала совершенно правильно. Мне уже 18, так что по нашим советским законам я абсолютно взрослый, да и не по нашим законам я в принципе взрослый. Могу сам решать, что такое хорошо и что такое плохо. И отсутствие советов со стороны мамы было очень-очень приятно и правильно. Возможно, все дело было в том, что происходило в нашей семье 2 года назад, и то, как она сопротивлялась моему футбольному будущему. Но сейчас ничего, кроме поддержки, от нее я не видел. Так что в этом плане все было хорошо. Катя приходила каждые 2-3 дня, обычно вечером, после института. Мы говорили обо всем, о команде, о планах на будущее, о том, что происходит в мире. Она рассказывала новости, я делился больничными наблюдениями. Ну и само собой мы немного пользовались преимуществами отдельной палаты, правда в пределах приличий. И эти визиты были для меня самыми светлыми моментами в монотонных больничных буднях. К концу 2-й недели мое физическое состояние было практически идеальным, с учетом, само собой, скидок. В принципе, я бы уже был рад приступить к восстановительным тренировкам. И колено отзывалось именно так, как и должно. Я чувствовал, что могу начать потихоньку тренироваться. На контрольном рентгене не было никаких патологических изменений. На повторной артроскопии, процедуре, которую мне сделали на 2-й неделе под местной анестезией, врачи увидели, что связки срастаются правильно, без образования грубых рубцов. Заживление идет лучше, чем мы ожидали, признался профессор Башуров. У вас отличная регенеративная способность. Но когда я заикнулся о досрочном возвращении к тренировкам, врачи в институте Приорова встали на дыбы. Нет, только через 10 дней ты сможешь приступить к тренировкам, категорично заявил Башуров. Нужно убедиться в стабильности результата, профилактика осложнений, полная реабилитация. И еще 20 различных выражений, которые были синонимом одного единственного слова – перестраховка. Башуров и его подчиненные просто перестраховывались, потому что слишком уж большую бурю в советском футболе и, как это ни странно, в автомобилестроении подняла моя травма. И сейчас они хотели минимизировать риски, чтобы не было ни малейшего повода обвинить врачей в каких-то рецидивах и осложнениях. Никакие доводы ни меня, ни торпедовского врача, доктора Проеева, на них не действовали. Они следовали протоколу, который явно был спущен сверху. Полный курс лечения без каких-либо послаблений. На 3-й неделе мне разрешили выходить во двор института на прогулки. Сначала на полчаса, потом на час. Осенний московский воздух был свежим и прохладным, и я с удовольствием дышал им после больничной духоты. Во дворе я встречал других пациентов. Большинство из них были в гораздо более тяжелом состоянии. Переломы, серьезные операции, длительная реабилитация. На их фоне моя травма действительно выглядела пустяком. «Ты тот самый футболист?» – спросил меня как-то пожилой мужчина с костылями, который в торпедо играет. «Да, тот самый. А чего тебя здесь держат?» «У меня перелом шейки бедра, операция, так меня через месяц выписывают». «А у тебя что, связки коленные?» – ответил я. Мужчина покачал головой. «Странные дела. Раньше спортсменов быстро лечили, чтобы скорее в строй вернулись. И он был прав. Вся эта история с моим лечением имела мало общего с медициной. Выписали меня в итоге через 3 недели после поступления. И за исключением полнейшей растренированности, мое состояние было практически идеальным. Можно было начинать тренировки. За это время я узнал, что Стрельцова перевели из реанимации в обычную палату. Инфаркт, который он перенес, был достаточно тяжелым, но, по счастью, далеко идущих последствий он не имел. В этом сезоне Эдуард Анатольевич в команду не вернется. Но к началу следующего сезона мы могли ожидать возвращения нашего рулевого на тренерский мостик. И это меня по-настоящему радовало, потому что Стрельцов стал этаким крестным отцом моей новой футбольной карьеры. Именно с матча против торпедовского дубля, который тренировал Стрельцов, начался мой путь наверх. Советскую часть моей новой футбольной карьеры я как раз хотел провести под началом Эдуарда Анатольевича. И я очень благодарен Иванову за то, что он избавил меня от необходимости идти по высоким кабинетам и в ярости стучать кулаком по различным столам, требуя справедливости и наказания тем, кто виновен в инфаркте Стрельцова. Конечно, я все бы это сделал, да и сейчас не собирался спускать на тормозах поступок Топорнина. Так что, товарищ Топорнин, зря вы все это устроили, очень зря. Глава 8. Буквально на следующий день я отправился в больницу к Эдуарду Анатольевичу. И первое, что я увидел, было то, что Стрельцов откровенно плох. Он и до моей злополучной травмы и своего инфаркта не производил впечатления здорового человека. Все-таки то воспаление легких, с которым он попал в больницу несколько месяцев назад, не прошло бесследно, и после него он толком и не восстановился. Но сейчас передо мной была форменная развалина. Говорил он медленно, тихо. В движениях чувствовалась какая-то неуверенность и как будто бы даже страх. Складывалось впечатление, что Эдуард Анатольевич перестраховывается и бережет себя, что ли. И от этого я еще сильнее злился на советских футбольных чиновников вообще и на товарища Топорнина в частности. Все-таки Стрельцов далеко не чужой для меня человек, так что я принимал его проблемы близко к сердцу. Но надо сказать, что бодрости духа мой первый торпедовский тренер не терял. И мы где-то полтора часа проговорили про мое восстановление и о планах уже на следующий сезон. Все-таки в этом году футбол для Эдуарда Анатольевича закончился. Ну а для меня – нет. И для того, чтобы я смог как можно быстрее вернуться в состав, притом вернуться не статистом, а полноценным игроком основы, мне нужно было восстанавливать форму. Пока я отсутствовал в составе «Торпедо», футбольный сезон как в Советском Союзе, так и в Европе шел своим чередом. И за эти 4 недели мы стали существенно ближе к чемпионству, и можно сказать, что уже мало кто сомневался, что «Торпедо» в результате выиграет турнир. После матча со «Спартаком» команда во внутренних турнирах провела 3 матча. Сначала мы без какого-то труда прошли в четвертьфинал Кубка СССР. Хабаровский СКА выглядел просто беспомощно. Юра Савичев забил 2 в первом тайме. Во втором наш капитан Витя Круглов сделал счет крупным. А уже в добавленное ко второму тайму время Андрей Риткоус установил окончательный счет 4-0. И «Торпедо» без каких-либо сложностей прошло дальше в кубке. Матч, в принципе, получился достаточно проходной. И главное в нем было то, что на последнем рубеже играл Дима Харин. Как мне потом рассказали ребята, он на тренировках был настолько убедителен и так сильно превосходил Валеру Сарычева, что Валентин Казмич сразу же сделал Харина первым номером вплоть до конца сезона. Ну а вторым важным решением Иванова по составу стало появление в «Торпедо», притом даже не в дубле, а в основном составе, еще одного очень молодого футболиста. И здесь, если говорить на чистоту, Иванов поступил не очень красиво. Можно даже сказать, что он нарушил спортивную этику, да и профессиональную тоже. На самом деле, то, что он сделал, было некрасиво со всех точек зрения, кроме одной. Если рассуждать как торпедовец или как поклонник нашего коллектива, то Иванов абсолютно прав. Но если говорить беспристрастно, так, конечно, делать нельзя.